На мой взгляд, Трисси использовала те же интонации, с помощью которых она улещивает клиента, разрывающегося между гаспачо и консоме. Но такова сила ее обаяния, что Гретхен стиснула руку Трисси и продолжала, не обращая на нас внимания. Я шлепнулась головой об асфальт и притворилась, что потеряла сознание. Думала, может, они испугаются и слиняют. Но им никак не удавалось вытащить его из машины. Она сопротивлялась, не сдержавшись, снова перебила я, потому что вспомнила о статье, которую мы напечатали в позапрошлом номере. Основные правила безопасности для женщин в большом городе. Совет «отдайте машину и уходите» занимал одно из первых мест в списке, но, полагаю, правило «не думайте, что вы невидимка» должно было стоять еще выше. Она обзывала их всякими словами и ни в какую не желала вылезать. Я как раз приподнялась, хотела крикнуть ей, чтобы она с ними не спорила. Она прижала свободную руку к глазам, отгоняя страшную сцену. И тут этот громила выстрелил, закончила она шепотом. Трисия ласково обняла Гретхен. «Бедняжка, я тебе очень сочувствую». Я потеряла дар речи, голова не работала. Есть ли тут связь со смертью Тедди? Должна быть. Было бы странно думать, что два таких события могли произойти независимо друг от друга. Что свершилась какая-то высшая справедливость, потому что мы, люди, не смогли справиться с этим сами. Гретхен уже пообщалась с полицией на месте преступления, поэтому нам надо было только дождаться, пока ее отпустят доктора. Главной опасностью было возможное сотрясение мозга, но Гретхен поклялась, что немедленно отправится домой и будет отдыхать, а соседка, с которой они вместе снимают квартиру, за ней присмотрит, так что врач приемного покоя уступил и отпустил ее под расписку. Трисия порывалась проводить Гретхен до дома, но та настояла, что хочет немного побыть одна. Поэтому мы усадили ее в такси, потом поймали еще одну для себя и в самом мрачном расположении духа отправились пить коктейли. Ни у одной из нас не было настроения обедать, поэтому мы вскоре распрощались и отправились по домам. Я очень долго размышляла, отмокая в ванне, так что пришлось несколько раз подливать горячую воду, но так и не пришла ни к какому выводу. Обманутые кредиторы, наркодилеры, чепуха какая-то, бессмыслица. Но насильственная смерть всегда бессмысленна, так что, может быть, в этом и есть корень проблемы. На следующее утро я рано пришла на работу. Мне пришлось сообщить новость Фреду и затем отослать его домой. Настолько он был выбит из колеи. Появилась Гретхен со слегка загримированными синяками и ореолом разбитых надежд. Пока все собирались, она успела набросать картину последних событий. Тем не менее, во время моей краткой речи то и дело раздавались тяжелые вздохи коллег, старающихся осмыслить наши двойные потери. Потери, объяснявшие появление моих дорогих детективов Эдвардса и Липскомба, прибывших как раз, когда я закончила свое довольно-таки бессвязное выступление. Гретхен испуганно посмотрела на детективов, но я велела ей не беспокоиться. «Мисс Форестер», — произнес детектив Эдвардс с какой-то странной интонацией, то ли приветственной, то ли предостерегающей.